Разве сказала ты мне все? Разве это все? Конечно, все, — ответила она с удивлением. А разве еще что-нибудь нужно тебе, Коля? Он не осмелился посмотреть на ее нежно. Он боялся покраснеть и опустил глаза. Она же продолжала глядеть в его лицо с милым и кротким пониманием. Тогда он наклонился и приблизил свои губы к ее щеке. Она не отстранилась от него. Было тихо со всех сторон. И в то же мгновение два громких выстрела прошлись в тишине по лесу. Потом в горах был отзвук. Невысокий кедр взмахнул ветвями, и огромный фазан в зеленых и золотистых перьях упал к ногам детей. Они разбежались в испуге, а фазан начал биться в траве и замер. И другой фазан с белыми ушами, пролетев немного косо, зигзагами, мертвый припал к земле возле Тани. Из-за толстых елей вышел на тропинку отец, за ним появился Филька. У обоих были ружья в руках, и голубой дымок кружился над их головами между деревьев. — Чудесно! — сказал отец. Таня бросилась к отцу, он как будто нисколько не был удивлен, видя ее здесь, в лесу. Он ласково взял ее под руку и сказал: — Дети, пора вам домой, сегодня последний экзамен. Филька же подобрал тяжелых птиц и вместе с ружьем, закинув их за спину, остановился рядом с Колей. — А мы, брат, здесь охотились, — сказал он. — Много фазанов пасется по утрам на мысу. Коля дрожал всем телом. Филька снял свою куртку и накинул ему на плечи. Он взял его даже под руку. Но тропинка была узка для двоих, и они пошли друг за другом, а Таня с отцом впереди. Она прижималась к нему все тесней, чтобы плечом не сбивать росы из деревьев. Изредка она поднимала глаза и смотрела ему в лицо, а он шагал по тропинке прямо, не боясь росы, и стуча каблуками по корням. Он не вертелся, не кружился по лесу, он был прост. Он улыбался ей и держал ее крепко. — Как ты похожа на мать в этом белом халате, — сказал он. А Таня вдруг подняла руку отца, положила к себе на плечо так, как она лежала в первый день их встречи, затем погладила ее, поцеловала в первый раз. — Папа, — сказала она, — милый мой папа, прости меня. Я на тебя раньше сердилась, но теперь понимаю все. Никто не виноват, ни я, ни ты, ни мама, никто. Ведь много, очень много есть на свете людей, достойных любви, правда? — Правда, — сказал он. — Простишь ли ты мне когда-нибудь мою злость? Я больше не буду сердиться. — А ты, — тихо спросила Таня, — не сердишься на меня, что я была тут, в лесу, с Колей так рано? — Нет, моя милая Таня, я ведь тоже знаю, хорошо в лесу на рассвете. Уже не было весны, обмелела у берегов река, выступили камни, и еще до полудня нагревался на прибрежье песок. Блеск над водой стал острее, мельче, летний зной ударял теперь прямо в горы, и по горячим токам воздуха медленно поднимались в вершину орлы. Только с моря долетал иногда чистый ветер, заставлявший вдруг ненадолго прошуметь леса. Таня в последний раз обходила берег, прощалась со всеми. Она шла по песку рядом со своей тенью, и река бежала у самых ее ног, как вдруг провожала она Таню дорогу. Длинная песчаная коса преградила им обоим путь. Таня остановилась. На этой косе по утрам она любила купаться с Филькой. Где он теперь? Целое утро ищет она его повсюду напрасно. Он убежал, не желая прощаться с ней. Ни здесь, ни там не может она его найти. Не она ли сама виновата? Как часто за этот год, столь богатый для Тани событиями, забывала она о друге, которого обещала когда-то ни на кого не менять? Он же ее никогда не забывал, всегда снисходительной дружбой. И теперь, покидая милые места, Таня думала о нем с благодарностью и упорно искала. — Филька! Филька! — крикнула она громко дважды, и ветер отнес ее голос на самый край косы. И там из-за песчаной гряды вдруг поднялся Филька и встал на колени у воды.